которые потом очень пригодились мне в моей дальнейшей скитальческой жизни. Раньше, например, я думал, что мир представляет собой чан с водой, по поверхности которой плавают малюсенькие островки. Во время полетов с маком я не без удивления обнаружил, что мир круглый и только частично покрыт водой, остальное место занято обширными материками. Раньше мне бы и в голову не пришло, что бывает так много земли одним куском сразу. Иногда мы неделями летали над сушей, а море все не было видно. Впервые в жизни я увидел могучие горные цепи, широкие реки, голубые озера и дремучие леса. Мы с маком пролетали над полюсами, и меня поразило зрелище исполинских гор и сияющего чистейшего льда. Я познакомился с джунглями, бескрайним зеленым ковром, где из-под шапок раскидистых крон гигантских деревьев то и дело высовываются головы настоящих драконов. Мы кружили над действующими вулканами, греясь у гигантских кратеров с раскаленной лавой, словно у печки. Коварные опасности. Маг показывал мне пустыни из песка из разноцветных каменных глыб. Он не уставал посвящать меня во все тонкости геологической науки. Познакомил меня с альпийскими ледниками и торфяными болотами, барханами, плавунами и бездонными пропастями. Между тем интерес мака к миру носил чисто профессиональный характер. За любым природным явлением для него прежде всего скрывалась опасность. В болото, топи и трещины можно провалиться. В коварных плавунах подстерегает мокрая смерть. Пролетая над лесом, маг автоматически осматривал его на предмет наличия опасных зверей и лесных чудовищ, попутно рассчитывая возможность самовоспламенения стволов из-за засухи. Реки мы изучали с точки зрения обитания в них пираний. Бросишь в воду дохлую рыбу, если вода забурлит, значит, надо поставить на берегу предупреждающий знак. Моря с перспективы присутствия в них – акул, озера, например, выявление змей, саламандр и крокодилов. Сверкающий в лучах заходящего солнца айсберг представлял для мака не завораживающее зрелище, а опасность, подстерегающую мореплавателя. Чудесный лесной водопад, не освежающую прохладу, а ловушку для неопытного гребца. Нагромождение облаков над островами в Карибском море — неудивительное атмосферное явление, а предупреждение о надвигающемся тайфуне. Даже неподвижная мертвая пустыня под пристальным взором мака оборачивалась полной смертоносных опасностей западней, прячущиеся под камнями плотоядные ящеры, ядовитые пауки, злые скорпионы, миражи, доводящие легковерного путешественника до безумия, жгучее, беспощадное солнце, расплавляющее мозги. Спокойное море во время полного штиля не менее опасно, чем самый страшный шторм, ведь от жажды